чтобы пережить этот вполне реальный кризис, но ему следовало бы объяснить, что естественно испытывать ужасные чувства, когда ты страдаешь, когда ты встревожен, когда жизнь полна мучения. Для ребенка невозможно концентрировать внимание и учиться, если он испытывает затаенные чувства, которые сам считает опасными и плохими. Пятое. Интересоваться и задавать вопросы. Все популярные книги и разговоры о том, каким занятиям и умениям мы должны учить дошкольников, отодвинули на задний план и почти свели на нет естественную инстинктивную любознательность. Зачастую мы бываем настолько увлечены счетными палочками, что перестаем прислушиваться к замечательным вопросам, которые дети задают сами по себе. Почему листья меняют цвет? Что заставляет траву расти? Откуда берется снег? Как из яйца получается ребенок? Что значит умирать? Почему я расту? Как молоко попадает в магазин? Почему некоторые дети голодают? Как подводная лодка может оставаться под водой и не тонуть? Если мы хотим поддерживать этот инстинкт любознательности, мы должны убедиться, что к тому времени, когда ребенку исполняется 5 лет, он упивается своими вопросами и знает, что есть способы, как найти на них ответы. Он должен также узнать, что на некоторые вопросы еще не получен ответ, на другие существует множество различных ответов, и что иногда ему придется постараться найти свой собственный. В своей книге «Обучающийся ребенок» Дороти Коэн, профессор педагогики, проводит крайне важное различие между тем, когда ребенку дают поесть рыбы, и тем, когда его обучают, как поймать рыбу. Если мы дадим ему приготовленную рыбу, то мы сможем удовлетворить его сиюминутный голод. Но что случится, если нас не будет рядом, чтобы покормить его? То же самое происходит со знаниями и информацией. Если мы всегда преподносим их ребенку готовыми к употреблению, он никогда не научится добывать их самостоятельно. Детей следует учить, как они сами могут вылавливать свои собственные ответы. Когда мы говорим «я не знаю», «я сейчас занят», «спроси у папы» или «не стоит говорить на эту тему», мы отбиваем у ребенка охоту самому ловить знания. Если же, напротив, мы поощряем его любознательность и помогаем находить ответы, мы способствуем развитию у него интеллектуальной способности, наиболее существенной для человека. Шестое. Понимать, что на сложные вопросы нет простых ответов. Поколение наших детей будет вынуждено столкнуться с самыми серьезными вопросами. Не может быть простых решений у таких проблем, как утрата экологического равновесия, демографический взрыв, распространение оружия, которое может уничтожить все живое. Чтобы стать мудрыми и зрелыми взрослыми, дети должны начать понимать, что простые решения никогда не снимают проблему, что на самом деле надо копать глубже, чтобы найти наиболее оптимальный ответ на тот или иной вопрос. Нам необходимо учить детей смотреть в корень. Ну, может быть, Джо сегодня злится от того, что пришел в детский сад голодным? Или, если Сара продолжает разбивать глиняные поделки, которые ты лепишь в детском саду, нам лучше поговорить с воспитателем. Он может поговорить с Сариной мамой и выяснить, почему Сара несчастна, и что мы можем сделать, чтобы помочь ей. Это сложный путь, но он дает ребенку гораздо больше, чем когда мы говорим: «Я думаю, что Сара плохая девочка, и тебе лучше держаться от нее подальше». У социальных проблем не бывает простых решений, и мы сослужим плохую службу нашим детям, самим себе и будущему, если будем вводить малышей в заблуждение относительно этого. Мы ставим детей на неверный путь, когда делаем акцент на тех вопросах, на которые действительно существуют верные и неверные ответы. Сколько будет 3 и 6? Какая третья буква в алфавите?